Любовная зависимость. Когда возникает любовная аддикция, человек впадает в зависимость от объекта любовных отношений. Все мысли и действия сосредотачиваются на одном человеке. Естественно, результатом такой навязчивости становится отвержение, а зависимый впадает в тяжелейшую депрессию. Во время любовной зависимости на первый план выступает интенсивность и экстремальность эмоций. Характерны созависимые отношения между любовным аддиктом и аддиктом избегания. Можно проследить историю изучения этого заболевания. Все началось в первые десятилетия 20 века, когда небезызвестный доктор Фрейд, описывая своего пациента, человека-волка, акцентировал внимание на его склонности к компульсивным приступам физической любви и компульсивной влюбленности, которая возникала и проходила внезапными приступами. Сам термин «любовно-зависимый» ввел в 1928 году психоаналитик Шандар Рада. Он описывал аддикта как человека, потребности которого во все большей любви, помощи, поддержке растут так же быстро, как разочарованные люди вокруг пытаются заполнить то, что по сути является ужасной и ненасытной внутренней пустотой. В 1975 году Стэнтон Пилл написал книгу «Любовь и зависимость», в которой пришел к выводу, что любовная аддикция – это индивидуальная, излечимая психопатология. С тех пор в Америке стали появляться программы для любовно-зависимых по аналогии с анонимными алкоголиками. С началом 21 века исследований в области нейробиологии и нейрохимии, посвященных чувству любви, стало появляться все больше. Если обобщить их выводы, то можно сказать, что субъективное состояние влюбленности связано с определенными биологическими реакциями, происходящими в мозге. Задействованы такие вещества, как серотонин, окситоцин, допамин, вазопрессин. Они же помогают установлению прочной зависимости от объекта любви. Кто такой человек с аддикцией избегания, о котором я уже упомянул? Это тот, кто подсознательно избегает долгих, близких и доверительных отношений. Однако это не отменяет ценности и важности человека, в которого он влюблен. Запутались? Да, это действительно двойственная ситуация, в которой аддикт то притягивает к себе любимого человека, то снова отталкивает. Страдают при этом оба. В основе такой мучительной любви, конечно же, нездоровые эмоции и психологические травмы. Как распознать любовную зависимость? Как и с любой зависимостью, один из признаков – нежелание избавляться от проблемных отношений. Многие думают, что страдать от любви – это правильно, это и есть истинное чувство. Такое убеждение может быть заложено родителями, их примером нездоровых отношений. Но важно понять – зависимость не может быть нормой. Любовь должна вдохновлять вас, приносить позитивные эмоции и делать жизнь ярче. В счастливой гармоничной паре каждый из партнеров уверен в себе и своем любимом. Если все вокруг окрасилось в темные и серые тона, если жизнь превратилась в сплошную драму, очень вероятно, что вас связывает зависимость, а не любовь. Ревность, стресс, отчаяние, страх потери. Эти чувства сопровождают человека, попавшего в любовную аддикцию. Мгновения счастья мимолетны, но ради них вы терпите и терпите и терпите множество мучений. Вы не помните, что ели сегодня на обед, какие важные дела нужно закончить, что сказал начальник на совещании, все мысли сосредоточены на объекте любви, то есть зависимости. Итак, давайте разложим все по полочкам. Первое – партнерство. В гармоничных отношениях мы можем говорить о партнерстве и равенстве. Я люблю тебя, ты меня. Мне хорошо с тобой, но когда тебя нет рядом, я в порядке, потому что не сомневаюсь в твоей любви. Если же речь идет о зависимости, то можно услышать характерные фразы «без тебя меня нет», «без тебя я умираю», «с тобой я счастлив», «а когда тебя не вижу, меня как будто не существует». Люди в зависимых отношениях часто занимают роли божества и слуги. Один требует вечных жертв и подношений, другой забывает о себе и своих нуждах ради любимого. Второе – личность. Каждый человек ценен сам по себе. Он достоин любви и может любить. В зависимых отношениях человек расценивает любовь, например, как собственную слабость. «Я недостаточно хорош, я слаб, если проявляю свою любовь. Если я покажу свою любовь, я проиграю. Партнер меня бросит, чтобы найти более достойного и стойкого». Третье – контроль поведения. В любви человек может оставаться самим собой, со всеми достоинствами и недостатками. В зависимых отношениях приходится постоянно контролировать себя, свое поведение, подстраиваться и делать вид. В зависимых отношениях нет принятия. То один пытается исправить другого, то другой научить первого. На самом деле скрытая цель — удовлетворить свои потребности за счет другого. Как развивается любовная зависимость? Тут работают механизмы, очень схожие с любой другой нехимической зависимостью. Вначале кажется, что мир обрел краски, а человека переполняет счастье. Влюбленный хочет быть с объектом своей любви как можно чаще, но вскоре это желание перерастает в навязчивую потребность. Начинают преобладать два эмоциональных состояния — ожидание встречи и тоска от расставания. При этом во время непосредственной близости объекта влечения радость и счастье длятся считанные минуты. Далее возникает необходимость в постоянном присутствии рядом с объектом. Любого проведенного вместе времени недостаточно. И вот ожидания начинают разбиваться о действительность. Чем больше времени люди проводят вместе, тем больше обнаруживается недостатков. Идеальный возлюбленный или возлюбленная почему-то перестают дотягивать до идеала. Теперь начинается избегание партнера, но при этом человек все равно испытывает страдания. Ну что ж, раз не дотягивает, изменим, вылепим. Но попытки переделать партнера не заканчиваются успехом. Начинается этап, когда чувства любви затмевают разочарование, злость, обиды и ревность. Может появиться даже желание отомстить. Важно! Любовь дает вам силу, зависимость лишает ее. Зависимый человек постоянно живет на грани нервного срыва. Его физические и моральные силы истощены. Женщины, попавшие в петлю любовной аддикции, могут годами страдать от бесперспективных отношений, в которых болезненные расставания сменяются возвращениями партнера, но счастье и гармонии почему-то не наступает. Некоторые даже находят смысл жизни в верности мужчине, который позволяет себе так издеваться и ходить туда-сюда, а мужчины умудряются жить на две семьи и, не скрываясь, манипулировать сразу двумя женщинами. Любовная зависимость может переживаться как слияние. Собственное «я» растворяется в другом человеке, его потребностях, достоинствах и недостатках. Все в жизни становится неважным. Все, кроме объекта любви. Что будет, если не обращаться за помощью? Если человеку удалось самостоятельно выбраться из зависимых отношений, но при этом нет понимания, почему же все было именно так, существует большой риск попасть в новую, не менее травмирующую ситуацию. Круг эйфории и страданий может стать бесконечным. Несмотря на многие годы просветительской работы, я все еще вижу, как сильны среди людей предрассудки и страх по отношению к психологам и психиатрам. Поэтому пострадавшие от любовной аддикции не спешат обращаться к специалистам, а зря. После разрыва зависимых отношений существует большой риск впасть в контрзависимость. Иными словами, человек полностью отказывается от возможности найти пару. Кажется, что просто не бывает и не может быть такого мужчины или такой женщины, с которой возможно создание семьи без боли и страдания. Для того, чтобы иметь возможность развиваться, двигаться вперед и жить полноценной жизнью, очень важно пережить случившееся. Понять, что происходило и почему помогает психотерапия. Если самостоятельно выбраться из зависимости не получается, не стоит бояться обращения к специалисту. Иногда поможет работа с психологом. В тяжелых случаях нужна помощь психотерапевта. Нередко после любовной аддикции человек нуждается в медикаментозной поддержке, например, из-за развившейся депрессии. Каждый из нас стремится любить и быть любимым. Каждый ищет принятия и поддержки. Не всегда путь к гармоничным отношениям бывает легким, но вы должны знать, что всегда можете обратиться за помощью к врачу.